Кабаны. Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привезли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь домой, доски свалены у огорода. Дело между тем происходило в середине сентября, зарядили дожди. А у меня каждый день службы или требы. Домой возвращаюсь в полной темноте и никак не доходит руки порядок навести. Наконец, в один из вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу на потолок, чтобы, значит, не мокнуть им более под дождем, а сушиться под крышей и ожидать своего часа. Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил на нее бак с бельем для кипячения. И вот таскаю я доски, стираю одежду, свет в доме горит, двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя, и вдруг в полусотни метров захрюкали кабаны. Ну, думаю, совсем обнаглели. А потом вспомнил, у меня же картошка не выкопана. У всех выкопана, а у меня нет. Времени все не хватает. Ночью, что ли, ее копать? Вот, стало быть, на картошку они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают. Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тогда слышится сердитый охрюк, иначе не назовешь, сильный шлепок и жалобный виск. Тем не менее, звери подходили все ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух. Стадо припустилось к реке. На другой день получился нечаянный выходной. Где-то размыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и до картошки, благо дождь перестал, копаю. Подходит к пряслу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой, в пору собачьих свадеб, настрелял он собак, говорил, что только бродячих. Но по деревням разом исчезли несколько общеизвестных псов, оттого мужики верили ему слабо. Напротив, сомневались и подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шкуры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую-то охотничью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с жалобой и обидой. Вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью книжку и стал пункт за пунктом проверять, так ли он делал. Оказалось, что кислоты вбухано в пятеро больше нормы. «Зачем же?» — не понял я. «Так для себя же», — объяснил знатный добытчик. И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и покуривал папироску. «Ты, паря, не выручил бы меня? А в чем дело?» Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объявила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число подписчиков на следующий год. И сосед просит меня назвать ему счастливейшее число и обещает 250 тысяч. Пытаюсь объяснить бессмысленность этой затеи, но безуспешно, он мне не верит. А за 300? Да если, говорю, ты и угадаешь, они всегда могут изменить это число. Ну тогда ладно. И обиженно вздыхает. А что ты вечером-то свет жег? Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет: «Кабан». Оборачиваюсь. По деревенской улице спокойно бредет огромнейший вепрь. «Ничего себе туша!» — бормочет сосед. «Может, того подстрелим? Мол, оберегайся от опасности, а? Весной медведь-то подстрелили, который на пасеке домики поразломал». Подстрелили, но составили акт и мясо сдали в столовую. Охлаждаю я пыл соседа. «Ты лучше сгоняй к егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной душой». «Лицензия паре денег стоит, да и времени нет. Я уж как-нибудь». И, пригнувшись, убегает к своему дому. Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается. «Чего-то, говорю, не было слышно выстрелов?» Сосед только машет рукой. «Что такое?» Я его преследовал, смотрю, приворачивает к ферме. Думаю, со свиньями познакомиться хочет. А там ведь свинарь. Его опять же защитить надо? Ну, паря, я аж бегом бросился. И вдруг кабана этого собаки в ворота пропускают, а на меня набрасываются. Тут свинарь вышел и говорит: «Спасибо, что Борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня куда-то». Так что не повезло мне. Да чего ж, говорю, не повезло. Вот если бы ты подстрелил, тогда бы точно не повезло. И за кабана платить бы пришлось, и ружье бы, наверное, отняли. «О, вообще-то да», — удивленно соглашается он и вдруг замечает. «Картошки, парю, тебя маловато. Мне 2 мешков хватит. А я, паря, нынче 40 мешков собрал, девать некуда. У тебя мелкой-то много?» «Попадается. Ты ее отдельно откладывай, я для поросенка возьму. Тебе она все равно без надобности. Ладно, говорю, отложу. Слышь, паре это, а за 500? Хорошие, между прочим, деньги. Ну что тебе, трудно, что ли? Помолись, расспроси там, он указывает пальцем в небо, насчет этой цифры. Снова начинаю объяснять, но он не слушает. 500, говорит, мое последнее слово, больше не дам. И уходит.